Зато по стенам глаза разбегались, не в силах задержаться на чем-то конкретном. Челюсть, должно быть, отвисла, и вернуть ее на место не было никакой возможности. Холодника не так уж много, штук 10. В основном планшеты с наградами, сплошь покрывшие стены. Снизу ударило в напряженные глаза ритмичное мерцание. Он выхватил двумя пальцами мобилу, но это было не сообщение, высветился номер Шварца. «Дашка с тремя шнурками на той восьмерке», — послышалась придушенная скороговорка, — «в подъезд по канале». «Понял», — откликнулся Смолин и отключился. Решение следовало принимать молниеносно, знает или нет. Но даже если и знает, уйти отсюда он решительно не в состоянии. С Дашкой трое, но и с ним не меньше. То, что она притащилась в полночь без родителей, уже само по себе свидетельствует маловато легальности у такого визита. Нет уж, ни один антиквар на свете не ушел бы без драки отсюда. Он действовал молниеносно, словно пресловутый ниндзя, метнулся наружу, погасил везде свет, потянул на себя полку, благо изнутри это сделать еще легче. На обратной стороне стеллажа присобачены высокие никелированные поручни. Вот он справа, рычаг, открывающий потайную дверь изнутри. Но в самом деле изнутри хозяину не нужен шифр. Вновь звонкий щелчок. Дверь плотно вошла в гнездо, хорошим инженером был покойничек. Погасил свет, еще раз напомнил себе, что успел захлопнуть дверцу и надежно ее заставить четырьмя томами Диккенса. Стоя вплотную к тонкой перегородке, сработанной из листа нержавейки, он слышал, как открылась дверь. Должно быть, зажгли свет, но сюда ни один лучик не проникает. На совесть постарался Никифор, чтобы ему земля была пухом. Ладонь, сжимавшая бугристый чехол шохера, из черного кожзаменителя чуточку вспотело. Сердце колотилось. Он, разумеется, боялся не за себя. Видывали виды и почище, знаете ли. Невыносимо было думать, что за эту пещеру Али-Бабы может завязаться драка с Оглаской. Герой давнего советского боевика, даром что обреченный историей белогвардеец, говорил по схожему поводу золотые слова: «Это для одного, а не для всех». Судя по звукам, вошедшие расхаживали по гостиной, то и дело оказываясь прямо напротив него. Вряд ли их интересовала спальня, там с первого взгляда ясно, поживиться абсолютно нечем. «Ну и где же сокровище?» — послышался молодой незнакомый голос. «Я чего-то такого ждал, такого!» «Заткнись!» — нервно огрызнулась Дашенька. «Я и не говорила, что тут сокровища грудами навалены. Хотела просто осмотреться». «Ну, осмотрелась?» «Подождите! Должен же быть какой-то тайник!» «Давайте рассуждать логично». «Ага, вот это уж определенно волосатик Миша. Ценного у дедушки должно быть много, верно? Если тайник здесь и достаточно обширный, то устроен он наверняка так, чтобы найти его было нелегко. И вряд ли мы сходу на него наткнемся. Убедительно?» «Убедительно. За что я тебя люблю, Майкл, так это за светлые мозги. Хотя у Дашки наверняка другие мотивы». «Иди ты», — фыркнула девушка. «Леди и джентльмены, давайте посерьезнее». «Ладно, это была разведка. Вношу предложение. Нагрянем сюда завтра с утреца. Возьмем музычку, врубим как следует, чтобы глушило неподобающие звуки, и начнем искать вдумчиво. Если примемся громыхать в первом часу ночи, аборигены непременно звякнут в винтовку. Оно нам надо?» «По-моему, разумная идея. Даш, не начну же твои родаки уже завтра тут отираться, мебеля делить, из-за стульев цапаться. Дней несколько у нас есть, а, Майкл?» «По-моему, он дело говорит», — откликнулся Миша. «Завтра утром спокойно и приступим. Даш, ну, в принципе... Только мы что ж, так и уйдем? Вот это можно сразу прихватить. В сумку войдет вполне. Дэн, займись. Миша, а ты посмотри по ящикам». «Ну вот откуда все анекдоты про блондинок. Если да шутка, чистый тебя Эйнштейн. Хорош болтать, работайте давайте». Послышалось звяканье. «Ясно, планшет с медалями потрошат. Чинейджеры сраные», — догадался Смолин. «С медалями проще всего, их можно грузить навалом». «А статуэтки?» — послышалось с той стороны. «Где уж сейчас с ними возиться? Их же нужно упаковать как следует. Что они будут стоить, коцаные?» «Что такое?» «Палец, бля, прям в мякоть засадил, булавка охеренная. Кровь выдави, вдруг она ржавая. Да ни хрена подобного, вон как блестит. Все равно выдави, мало ли. Тронут вашей заботой, Дарья. Тронутым ты всегда был. Ну что копаешься? Миш, что у тебя? Ага, уже интереснее. Ничего больше? Ребят, пошли. Подрагивает голосок у стервочки. Не без удовольствия констатировал Смолин. Лазить за полночь по чужим хатам — дело тонкое. Тут сноровка и привычка нужны. Прекрасно должна сознавать соплячка, что нет у нее никакого права гробастать отсюда вещички, даже если она дочурка одного из прямых наследников. Но каковы ребятки, а? Прыткое молодое поколение. Дашенька, стерва малолетняя, конечно же, слышала краем розового ушка про дедушкина закрома. Вот и решила урвать себе, сколько удастся. Тоже понимает, что все на этом свете имеет свою цену, антиквариат особенно. Выждав еще несколько минут, вслушиваясь в тишину, Смолин набрал Шварца и сходу спросил: «Щенки слиняли?» «Ага, все четверо сели в тачку и укатили».